Дима. То же самое время. Определитель Диминого мобильного телефона высвечивал Надины звонки. Но он не отвечал. Чувствовал, как ему тяжело будет сейчас выговорить любые, пусть стандартные, слова соболезнования. К тому же на похороны вторую за неделю идти будет тягостно. Поэтому он поступал как подросток. Не брал трубку, словно скрывался от влюбленной одноклассницы. Снова прикидывался больным, чтобы не идти на нелюбимый урок. «Бог меня простит», — оправдывал он себя. «Пока тетя Рая была жива, я делал все, что мог». Давно стемнело, а он продолжал копаться в маминых архивах. К 12 ночи Дима, кажется, просмотрел все. Кучка отобранных им документов помещалась на журнальном столике. Он нигде не смог обнаружить мамины дневники. И вообще, в архиве оказалось до обидного мало записей, сделанных ее рукой. Ну, писем нет, это понятно. Мама не из тех, кто пишет письма под копирку, но нет и его писем, адресованных ей. А он их писал, например, в Дрезден, где мама провела полгода по обмену, кажется, в начале 80-х, или в дом отдыха, бывало, мама отправлялась в отпуск без Димочки, а вот трагедия была, пока ему не стукнуло 14, и, прямо скажем, радость, когда он стал старше. Но его письма отсутствовали, не имелось и маминых дневников. А ведь было и то, и другое. Должно было быть. Правда, нашлось кое-что, связывающее маму с Ленинградом, с тетей Рай, с Аркадием Михайловичем Ставенковым, со студенческой поликлиникой. Во-первых, Дима откопал 4 поздравительные открытки. Одна с 8 марта, 2 с 1 мая и одна с Новым годом, адресованные из Ленинграда в столицу и подписанные инициалами АМС. 3 открытки, датированные 85-м годом, они с мамой тогда только-только перебрались из Питера в Москву. Еще одна 87-м годом. В первых 3 посланиях АМС, то есть главврач Аркадий Михайлович Ставенков, передавал горячие приветы ДД, стало быть, Диминому отчиму. В последнем поздравлении приветов ДД не было. К тому времени гордая Евгения Станиславовна уже разбежалась с Диминым папой номер 2, и, выходит, главврач о сём факте откуда-то знал. Все 4 открытки от Аркадия Михайловича были выдержаны в духе слегка индифферентного поздравления от бывшего коллеги по работе. Однако почудилось в них Диме нечто большее, некая сдержанная, затаённая и неудовлетворённая страсть. К примеру, следующий пассаж из последней открытки, когда мамин муж номер 2 уже исчез далеко и надолго: «Мне часто снится ваше лицо со светлой прядкой, склонённое над писаниной». Интересно, что мама отвечала Аркадию Михайловичу на подобного рода признание? Наверное, хранила гордое молчание, раз переписка оборвалась. А может, она вовсе не оборвалась, а, напротив, стала более страстной и вследствие этого оказалась уничтоженной. Что гадать, пожалуй, об этом ему уже не суждено узнать. Еще в стопке отобранных Димой документов имелись 3 фотографии. Одна из них запечатлела очевидный эпизод внутри поликлинического междусобойчика. О сём свидетельствовала казенная меблировка, столы, покрытые не скатертями, но белой бумагой, разнокалиберные рюмки. По бумажной гирлянде, протянувшейся вдоль стены на заднем плане, можно было предположить, что праздновали Новый год. Костюмы людей, изображенных на фото, длинные воротнички кофточек, широкие лацканы пиджаков, рубашки с планками и их прически, видал Сосун, свидетельствовали, что действо происходило в поздние 70-е. На черно-белой картинке были изображены 3. В первой даме Дима безошибочно распознал маму, лет на 20 моложе. Второй была тетя Рая, естественно, тоже моложе на 20 лет. «Черт возьми», — подумалось Диме, — «а обе они хорошенькими были. Жаль, что мы не в одно время родились, вот я за обеими бы приударил. А тетя Рая на Надьку похожа. Точнее, конечно, наоборот, Надька похожа на нее молодую». Третьим, на давнем снимке, являя, так сказать, идейный центр композиции, был мужчина — слегка старше или, во всяком случае, солиднее обеих дам, импозантный, тонкогубый, он сидел между ними с рюмкой в руке и снисходительно щурился в объектив. С одной стороны, к мужчине склонилась тетя Рая, однако мужик, напротив, как бы перенес центр тяжести своего тела и своего внимания в противоположную сторону, к маме, а та в своей позе демонстрировала, что она полностью безразлична к его интересу. Недаром в памяти компьютера одна единственная фотка занимает около 100 килобайт. Как пара добрых статей, подумалось Диме. В самом деле, сколько информации передается на невербальном уровне, позами, жестами, выражением глаз. Взять эту композицию. Чудится за ней настоящий любовный треугольник. Тетя Рая тянется к нему, а он к маме. По-моему, это очевидно. Правда, треугольник сей схвачен с выдержкой 1/500 секунды. Поэтому непонятно, как долго длились треугольные отношения. Может, один тот давний пьяный вечер, а может, неделю или год. Мужчина, изображенный на любительском снимке, повторялся, причем снова рядом с мамой, на другой фотографии, профессиональной. Фото являло собой пожелтевшую вырезку из газеты, судя по верстке, из тех же 70-х годов. Снимок был отвратительным, крупнозернистым, выцветшим и, очевидно, постановочным. Он изображал четверых человек в белых халатах, сидевших за полированным столом, и, по замыслу фотографа, что-то оживленно, а на деле натужно, обсуждавших. Подпись под клише гласила: «Большое внимание уделяет советская медицина здоровью подрастающего поколения. Работники поликлиники Ленинградского технического университета обсуждают лечебные мероприятия. На снимке слева направо врач Е.С. Полуянова, И.О. главного врача А.М. Ставенков, председатель правкома медицинская сестра Р.А. Митрофанова, секретарь партбюро К.К. Прокопенко». А.М. Ставенков, И.О. главврача, был тем самым мужиком, к кому клонилась на предыдущем снимке тетя Рая, и, очевидно, от него словно бы отклонялась мама. На обороте газетной вырезки, видать, фото удостоилось шпигеля, сохранились полстолбца статьи на международную тему. В ней мелькало слово «разрядка», а самое главное – выходные данные газеты. «Вечерний Ленинград», вторая страница, 19 июня 1975 года. Значит, и в 75-м мама, тетя Рая и Ставенков работали вместе. Дима нашел еще одну карточку. Судя по одеждам, прическам и возрасту изображенных на ней людей, снята она была еще раньше. В конце, а то и в середине 60-х. На ней, на фоне Невы и Петропавловки, запечатлена была парочка. Аркадий Михайлович Ставенков и мама. Совсем юные. Целомудренно стоят в определенном отдалении друг от друга. Улыбаются. Ветер дует с Невы, пытается растрепать мамину прическу а-ля Бриджит Бардо. Дима отправился на кухню. Разложил перед собой находки, грамоту, две любительские фотокарточки и вырезку из вечернего Ленинграда. Итак, что мы имеем? По давней привычке, вколоченной в него еще на журфаке, Дима не доверял своей памяти. Старался все факты, имеющие отношение к делу, переносить на бумагу. Он написал вверху блокнотного листа «Мама», подчеркнул тремя чертами. Они же все о ней. Ее биография, то, что он помнил сам и о чем узнал сегодня. Родилась в эвакуации в 1942 году. В 59-м поступила в медучилище в Питере. В 62-м как отличница была принята без экзаменов в мединститут. В 69-м закончила его, пошла работать, возможно, в ту самую студенческую поликлинику. В 72-м вышла замуж, я родился в 73-м, в 75-м она выгнала отца. В 70-е годы мама работает в поликлинике технического университета. Во всяком случае, две даты установлены точно. 19 июня 75-го фото в газете и 5 ноября 77-го грамота. В то же самое время здесь вместе с нею трудятся Ставенков и тетя Рая. Возможно, между Ставенковым и мамой имеются более теплые отношения, нежели простые служебные, а между Ставенковым и тетей Раей... В 1985 году мама второй раз выходит замуж, и мы переезжаем к отчиму в Москву. Мама работает в столичной больнице номер 57, затем в поликлинике номер 80, по-прежнему поддерживает связь с тетей Раей по телефону и посредством писем. Где они, кстати, письма тети Раи? В 87-м мама расстается со своим вторым мужем. В 88-м году, кажется, в Москву перебирается из Питера и тетя Рая. Ее мать, бабушка Надьки, живет в столице, одинокая, отвратительно себя чувствует, и потому тетя Рая всеми правдами-неправдами добивается московской прописки. Мать берет тетю Раю работать в свою поликлинику, к себе медсестрой, подруги опять воссоединяются. Мама дослуживается до заместителя главврача поликлиники и с этой должности уходит на пенсию в 97-м году. Тетя Рая, так и оставшаяся простой медсестрой, отправляется на пенсию в 98-м. «Нифига себе», — подумал Дима, — «сколько лет эти подруги-коллеги вместе. Только в Москве мама с тетей Раей 10 лет бок о бок работали. Сколько всего за это время могло произойти? Но, скорее всего, если что-то произошло, то в Питере. Они и там 10 лет, наверное, вместе работали. И именно в Петербурге только что умер еще один человек, бывший главврач Ставенков. Или его смерть случайность?» Дима вдруг ощутил дикий приступ голода. Время близилось к полуночи. Не поеду я домой, — подумал, — опять тащиться через всю Москву. Кот обойдется. С утра я его кормила, а кошки — те же львы и хищники. А хищникам вполне хватает одноразового питания. Переночую здесь, на Шакальского. А завтра поеду домой, отпишусь за дурацкий Амстердам, скину статью в редакцию по имейлу, пристрою кому-нибудь кота, а в ночь выйду в Питер. А пока надо понять, зачем я еду в Питер? Что я там хочу найти? Однако, как есть-то хочется. Из съестного в квартире Евгении Станиславовны отыскались макароны. Мамуля их еще покупала. Масла не нашлось, холодильник был отключен, зато имелась нераспечатанная бутылочка кетчупа. Дима сварил макароны, щедро сдобрил их кетчупом, съел горку, запил чаем, сыто закурил на кухне. На мгновение к нему вернулось ощущение из юности. Мама уехала в санаторий, а он дома один, значит, свободен. Та свобода была ему в радость. Он употреблял ее на запретное — сигареты, девочек, вино. Теперешняя свобода от мамы была бесконечной и поэтому совершенно безрадостной. Перед сном он собрал все архивы и кое-как запихнул их обратно в стенку. Его не покидало чувство, что он не нашел чего-то важного, чего-то не заметил, упустил. К тому же, где, спрашивается, мамины дневники? Куда они, черт возьми, делись? И только уже засыпая на диване в так называемой большой 15 квадратных метров комнате, он кое-что про мамины дневники вспомнил и подумал: поездку в Питер, пожалуй, придется отложить.